Глава 30. Возрождение. I'm so into you. I can barely breathe. Я так увлечена тобой, что едва могу дышать. And all I wanna do is to fall in deep. И все, чего я хочу, провалиться в пропасть. Ариана Гранде. Into you. Ангел. Извиваясь и истерично мыча, я требую брать с моего рта скотч. «Тише, тише, ангелочек, я снимаю», — мурчит Себастьян, как сытый кот. «Ауч!» — вскрикиваю я, когда он срывает с меня клейкую ленту. «Ты!» — изверг, хочется сказать, но мне затыкают рот поцелуем. «Отвержи меня!» — цыжу я ему в губы. Себастьян вытягивает ладони перед собой в примирительном жесте. «Только не кричи, ангелочек, я ненавижу женские истерики. А иначе скотч вернется на твой сладкий ротик», — ласково предупреждает он. «Хорошо», — сдаюсь я, но лишь на время, пока не обрету свободу движений. Себастьян поднимает с пола нож и, бросая на меня многозначительные взгляды, срезает веревки с ног, а после освобождает мои руки. Я растираю затекшие запястья, постановая от облегчения. «Так что ты хотела сказать?» — с невозмутимым лицом интересуется зверь, стягивая с члена презерватив. Я поднимаюсь с кровати. Лежа бороться за свободу не очень убедительно. Я делаю глубокий вдох, прежде чем высказать все, что я о нем думаю, но внезапно вспоминаю. Утром я не выпила литий, и тут его со мной нет. Вот же черт! Мне срочно нужно в Атланту. Утром вернешься. Ты не понимаешь, я не выпила лекарства. Он подхватывает меня под ягодицы и опускает на кровать, наваливаясь сверху. «Ничего не будет от пропуска приема витаминов», — с уверенностью заявляет он, разводит мои руки в стороны, сжимает запястье. «Витаминов?» — хмурюсь я, пока меня не озаряет. «А, ты о литии? Это не витамин, его пьют при биполярном расстройстве», — объясняю я. «Я делаю неудачные попытки освободить руки, но разве мне удастся справиться с этим здоровенным хищником?» «Мне известно, для чего принимают литий. Ангелочек, в твоих капсулах витамины», — упорно убеждает меня Себастьян. «О чем ты говоришь?» Я вглядываюсь в его безмятежные голубые глаза, вникая в сказанное, и понимаю, что Себастьян не шутит. «Иисусе!» «Вот она, причина скачков моего настроения. Он хотя бы осознает, что сделал. Меня штормило из-за бесконечной череды маниакальных и депрессивных фаз, швыряло от берега к берегу мощным течением и выкручивало нервы наизнанку. Я в любой момент могла совершить что-то непоправимое. У меня подскакивает пульс от ощущения надвигающейся беды, кислород заканчивается в легких, я делаю глотки воздуха, но не чувствую его. Тело покрывается холодным потом. «Господь покарает тебя, Алана. Грехи топят тебя в болоте грязи. Дьявол овладел твоей душой. Теперь ты умрешь. Чистилище открыло тебе врата». Лицо Себастьяна теряет четкость, расплывается туманом, а пространство сжимается вокруг нас и вот-вот раздавит. Ощущение неминуемой гибели накатывает меня мощным цунами. Я трясу головой, не в силах вымолвить и слова. «Ши! На! Ш! Слышишь? Дыши!» До меня с трудом добираются обрывки фраз Себастьяна. «Дыши, Алана! Ты не умрешь, я не позволю!» Паническая атака прекращается так же резко, как и началась. Будто кто-то убрал заглушку и впустил в мои легкие кислород. Туман растворяется, я сталкиваюсь с растерянными голубыми глазами. «Ты до смерти перепугала меня, детка!» С облегчением выдыхает Себастьян и сгребает меня в охапку. «Отпусти, сумасшедший, мне нельзя без лития!» Я дергаюсь в его руках, высвобождаясь. Сейчас я думаю лишь о том, как добыть лекарство. Уместно ли среди ночи бежать к доктору Фьюри за новым пузырьком? Я бросаюсь к чемодану за вещами, но Себастьян догоняет меня и разворачивает к себе. Он встряхивает меня за плечи и пронзительно смотрит в глаза, словно хочет пробраться в мою голову. «Ты не станешь принимать литий. Я запрещаю, Алана. Никаких психотропных лекарств». «Да кто ты такой, чтобы решать, что мне делать? Следишь за мной, преследуешь, прячешь лицо, скрываешь имя. Когда я нахожу тебя, называешь шлюхой, вышвыриваешь за порог, а потом без разрешения врываешься в мой дом. Кто дал тебе право поступать со мной, как вздумается? Я все чувствую, Себастьян. Я же не кукла, а живая, понимаешь?» С надрывом в голосе заканчиваю я и сглатываю ком в горле. «Алана, отпусти меня! Убирайся отсюда!» Всхлипываю я, стуча кулаками по его груди. Себастьян перехватывает мои запястья и угрожающе цедит. «Не отпущу. Никогда не отпущу. Ты моя девочка, моя!» «Нет!» — возмущаюсь я, отталкивая его. «Да, еще миллион раз да, Алана!» Себастьян берет мое лицо в руки и смотрит так пронзительно, будто гипнотизирует. «Твое тело уже предало тебя. Оно рассказало о твоих чувствах ко мне. Ты сходишь по мне с ума, так же, как и я по тебе». Его низкий голос плавно переходит в волнующий шепот, отдаваясь легкой вибрации внизу живота. Я закусываю губу, не зная, что ответить. Он прав. Мое тело предало меня и делает это снова. Я скольжу по его лицу взглядом, словно ища, за что можно зацепиться, сбросить наваждение и не поддаться ему. «Почему ты солгал мне, когда я прислала тебе иллюстрацию с нами на крыше? Почему ты сказал, что не похож? Я ведь угадала твою внешность, даже ямочку на подбородке». «Разве ты не видишь на моей скуле ссадину и пожелтевший синяк? Их ты не нарисовала», — усмехается он и приникает к моим губам. Я вновь растворяюсь в нем, в его поцелуях и ласках, падаю с обрыва и тону в ощущениях. Мои руки свободны. Я могу прикасаться к нему, трогать каждый миллиметр мощного тела своего зверя и чувствовать мурашки подушечками пальцев. «Твоя девочка готова вновь принять меня?» — спрашивает Себастьян, отстраняясь. Зверь. Мой внутренний зверь рычит, воет, скулит, видя, как эротично Алана облизывает губы кончиком языка и произносит покорное. «Да». Член дергается, наливаясь кровью, он снова готов разрывать Алану на части. Я запускаю пальцы в ее шелковистые волосы, наматываю их на кулак и тяну вниз, заглядывая в самую глубь затуманенных зеленых глаз. «Будет больно, ангелочек», — предупреждаю я. «Я хочу боли», — слетает с ее губ. «Твою мать, я в нокауте!» Мне сносит крышу от ее похотливого взгляда, и когда она опускается передо мной на колени, я окончательно дурею. Сейчас я готов уверовать в Иисуса и в кого угодно, лишь бы все не оказалось грёбаным сном. Алана обхватывает своими тонкими длинными пальчиками мой огромный член, а пальцами второй неуверенно прикасается к яичкам и поднимает на меня вопросительный взгляд. «Я в твоей власти, ангелочек», — хрипло произношу я, дрожа от возбуждения. Алана облизывает головку, проходится по уздечке и ведет языком до мошонки. «Это грёбаный ад, милая!» Стану я, закатывая глаза в мучительном томлении. Теплый язычок и горячее дыхание овладевают членом. Он уже сам готов молиться богам в благодарность за кайф. Ротик Аланы слишком мал для меня. Она и сама это понимает. Вцепившись в мои ноги, крошка помогает себе заглотить член до самого основания. Не знаю, какой магией она пользуется, ведь ей удается не царапать меня зубами. Мой член этого не любит, но готов стерпеть, даже если Алана укусит его. Мои ладони утопают в ее волосах и требовательно давят на затылок. По щекам ангелочка текут слезы. Она задыхается, но не останавливается, ритмично двигая головой. Я уже на грани, чтобы кончить и излиться в ее податливый ротик, поэтому вынимаю член, провожу головкой по заолевшим губам и тяну Алану за волосы вверх. Ее изумрудные глаза сверкают ярче бриллиантов. «Детка, какая же ты красивая!» Я не могу удержаться от комплимента. Мне хочется орать на всю Америку, что эта девочка — моя вселенная. Я просовываю руку между ее ног, с наслаждением собираю влагу и слизываю с пальцев. «И она очень вкусная», — добавляю я, вгоняя ангелочка в краску. Надвигаясь на Алану как хищник, я прижимаю ее к стене, подхватываю под ягодицы и, впиваясь в мягкие губы, насаживаю на член, погружаясь в нее до основания. «Ммм», — сладко стонет мне в губы Алана, царапая мою спину ногтями. «Дьявол внутри тебя, ангелочек», — шепчу я, смакуя наш поцелуй. «Это только начало, сладкое». С наслаждением тяну я, чувствую, как ее соки стекают на мои яйца. Я отрываюсь от мягких губ, целую хрупкую шею, спускаясь ниже к предплечью и вонзая зубы в нежную кожу. Алана вскрикивает, но не отстраняется, несколько раз сжимая меня киской. Ей нравится. Зверь внутри меня рвет и мечет от каждого толчка в тугую киску. Но мне нужно остыть. Я не хочу так быстро заканчивать. Я несу Алану к кровати, выхожу из нее и укладываю на спину. Устроившись между ее ног, я целую набухшие складочки и с удовольствием начинаю ласкать языком клитор. Погрузив два пальца в сочную дырочку, я ритмично двигаю ими вперед-назад. Алана выгибается в пояснице, извивается, стонет и просит еще. «Себастьян!» — с мольбой вскрикивает она, дрожа от оргазма. Мой член успевает немного успокоиться, понимая, что Алана — неодноразовая шлюха, на чье удовольствие нам с ним обычно наплевать. Теперь он выложится на все 100. Алану постепенно отпускает эйфория, она распахивает глаза и с тенью смущения смотрит на меня. «А теперь, милая, поворачивайся ко мне попкой». Командую я. Алана слушается и встает в позе «Догги-стайл» передо мной. Я с силой шлепаю ее по ягодице, отчего чувствительная персиковая кожа моментально краснеет. «Ах!» — вскрикивает она. «Ты хотела боли?» — спрашиваю я и снова бью по ягодице. «Да!» — жалобно просит Алана. Шлепнув еще раз, я вхожу в нее. Алана дрожит, ее ноги трясутся, а киска сокращается после каждого удара по упругой попке. Я наваливаюсь на нее сверху, продолжая вгонять член внутрь, нащупывая сосок и сжимаю. Алана протяжно стонет, порывисто дышит и просит еще. Я не могу отказать моей сладкой девочке. В паху все горит от нетерпения излиться, выпустить накопленное семя, но я сжимаю зубы и мысленно приказываю члену остудить пыл. Есть кое-что еще, что я планировал сегодня попробовать. Я выпрямляюсь, продолжая толкаться бедрами, облизываю палец и прислоняю ко второй дырочке, что так манит меня. Алана замирает, потом резко дергается, но я удерживаю ее рукой за плечо. «Тише, тебе понравится», — уверяю я. «Нет, Себастьян, я против. Ах!» вырывается у нее, когда мой большой палец оказывается в тугой попке. Ангелочек покрывается мурашками и громко дышит. Я снова набираю темп, ощущая через тонкую стенку толчки члена. Не прекращая двигать бедрами, я хватаю Алану за волосы, тяну на себя и чувствую новую волну оргазма. Ее лона пульсирует, детка сладко стонет, а мне не хватает сил и дальше сдерживаться. Меня прошибает током, я жмурюсь, не в силах сопротивляться долгожданной разрядке. «Ты моя зависимость, милая». Мы лежим на кровати, восстанавливая дыхание. Алана не решается открыть глаза. Я довольно улыбаюсь, любуясь ее щеками, раскрасневшимися до самых ушей. «Ты таращишься на меня, я чувствую», — ворчит она и переворачивается на живот. «Ты вставил палец туда! Кошмар! Я теперь не смогу смотреть тебе в глаза!» Сокрушается ангелочек, уткнувшись в подушку. Меня переполняет блаженство и чувство щемящей нежности, не свойственной мне. «Детка, я в твою попку не только палец вставлю. Я вгоню в нее член во всю длину, и ты будешь так же стонать и дрожать от удовольствия, как сегодня. Можешь не сомневаться, так и будет». Усмехаюсь я, потягиваясь. «Нет, я никогда в жизни на такое не пойду», заявляет она, приподнимаясь на локтях. «Ангелочек, разве дьявол станет спрашивать у тебя разрешения?» Я копирую ее позу. «Я буду защищаться от тебя, освященной водой и распятием», парирует она и снова роняет лицо в подушку. Я глажу ее по спине, рассматривая хаотично расположенные шрамы. Подняв с пола нож, я усаживаюсь рядом с Аланой. Когда лезвие соприкасается с кожей, ангелочек замирает и словно перестает дышать. «Что ты делаешь?» — настороженно спрашивает она. «Помнишь, я рассказывал тебе о том, что ангелы живут среди нас?» «Помню». «Если между шрамами провести линии, то они и впрямь приобретут форму крыльев». Я царапаю ножом на лопатке линию, соединяя два рубца, потом еще и еще. От острого лезвия на нежной коже проступают капельки крови. Я убираю нож в сторону, наклоняюсь и слизываю кровь, а после покрывая хрупкую спину невесомыми поцелуями. «Ты самое дорогое, что у меня есть», — признаюсь я и падаю рядом. «Хочешь сказать, что любишь меня?» Алана отрывает лицо от подушки и поворачивается в мою сторону, с недоверием вглядываясь в мои глаза. «Любовь — это химический процесс в организме, который рано или поздно заканчивается». Скептически хмыкаю я и качаю головой. «Нет, ты для меня значишь гораздо больше. Посмотри на нас. Разве ты не видишь, что мы созданы друг для друга? Не чувствуешь единения наших душ?» Алана растягивает губы в улыбке, ее глаза сияют. «У всего, что ты сказал, есть одно название — любовь». «Я одержим тобой, ангелочек. Это гораздо больше, глобальнее». Вслух я этого не скажу. Алана не поймет. Ей привычнее слышать другое слово, которым пользуются все, кому не лень. Жуют как жвачку, а после выбрасывают в мусор. «Значит, я люблю тебя, ангелочек. А ты любишь меня?» Алана делает глубокий вдох и мрачнеет. Меж ее бровей образуется складка, а уголки губ выпрямляются. И мне это, черт возьми, не нравится. Злит. «Ты убиваешь людей, Себастьян!» С надрывом произносит она и смотрит так обреченно, словно услышала о приближении конца света. «Алана, ну зачем ты все усложняешь?» «Ну, если тебе будет легче, я не убиваю невинных. Те, на кого поступают заказы, в основном ублюдки, перепачканные в чужой крови. И ведь почти не лгу. Врать, глядя в красивые изумрудные глаза, невероятно сложно». «Да, это весомый аргумент», — фыркает она и устремляет взгляд к потолку. «Не только убийство имеет значение. Меня страшат чувства к тебе. Ты живешь вместе с киллерами, и они не должны узнать о нас. Понимаешь, ты для меня как ветер. Не предугадаешь, в каком направлении ты подуешь завтра. Я боюсь, что ты в любой миг можешь исчезнуть из моей жизни. Скажи, почему ты появился спустя 2 года? Что тебе мешало начать сталкинг раньше? Не увиливай. Ты обещал отвечать сегодня честно», — напоминает Алана, тыча в меня указательным пальцем. Я выставляю ладони перед собой в примирительном жесте и объясняю. «Мы с парнями колесим по Америке. Месяц, максимум 2, и мы меняем город. Дерек, тот, что привел тебя в дом, связующее звено с главным боссом. Через него мы получаем заказы и распоряжения относительно нового места дислокации. Я долго следил за тобой через соцсети». Взгляд Аланы меняется. Она не подает виду внешне, но я вижу, как расширяются ее зрачки, заполняя всю радужку. Черт, не так я хотел начать этот разговор. «Выходит?» Алана садится и словно с трудом сглатывает слюну. «Ты здесь больше месяца, значит, ты скоро уедешь?» Алана горько усмехается и спускает ноги с кровати. «Боже, какая же я дура! Ты ведь говорил, что я игрушка!» Подойдя к ангелочку со спины, я сгребаю ее в охапку. Как же охеренно она пахнет. Чистый секс. Еще я говорил о чувствах. Почему ты всегда акцентируешь внимание на плохом? А как тогда? Мне ездить по Америке за тобой, стараясь не попадаться твоим напарникам на глаза? Или устроиться к вам горничной? Иронизирует ангелочек, пнув мои джинсы. Я не уеду. Я выйду из братства. Обещаю я. «Себастьян, вступая в нашу команду, ты должен понимать, что это навсегда. Из братства можно уйти только на тот свет. Никаких отношений с девушками, забудь о семье». «Без проблем, Дерек. Мое сердце — мертвая плоть». «Добро пожаловать в команду, парень». Ангелочку не стоит знать о правилах братства. «Допустим, ты выйдешь. И что, прекратишь убивать?» «Нет, не прекращу». «Мне нужно время, Себастьян. Вряд ли я смогу принять твои предпочтения или смириться с ними». «У тебя нет иного выхода, милая. Ты принадлежишь только мне».